Ночи и дни Грегор проводил почти совершенно без сна. Иногда он думал, что вот откроется дверь, и он снова, совсем как прежде, возьмет в свои руки дела семьи. В мыслях его после долгого перерыва вновь появлялись хозяин и управляющий, коммивояжеры и ученики-мальчики, болван-дворник, 2-3 приятеля из других фирм, горничная из одной провинциальной гостиницы, милое мимолетное воспоминание, кассирша из одного шляпного магазина, за который он всерьез, но слишком долго ухаживал. Все они появлялись вперемешку с незнакомыми или уже забытыми людьми. Но вместо того, чтобы помочь ему и его семье, оказывались все как один неприступны, и он бывал рад, когда они исчезали. А потом он опять терял всякую охоту заботиться о семье. Его охватывало возмущение плохим уходом, и, не представляя себе, чего бы ему хотелось съесть, он замышлял забраться в кладовку, чтобы взять все, что ему, хотя бы он и не был голоден, причиталось. Уже не раздумывая, чем бы доставить Грегору особое удовольствие, сестра теперь утром и днем, прежде чем бежать в свой магазин, ногою запихивала в комнату Грегора какую-нибудь еду, чтобы вечером, независимо от того, притронется он к ней или, как бывало чаще всего, оставит ее нетронутой, одним взмахом веника вымести эту снеть. Уборка комнаты, которой сестра занималась теперь всегда по вечерам, проходила как нельзя более быстро. По стенам тянулись грязные полосы, повсюду лежали кучи пыли и мусора. Первое время при появлении сестры Грегор забивался в особенно запущенные углы, как бы упрекая ее таким выбором места. Но если бы он даже стоял там неделями, сестра все равно не исправилась бы. Она же видела грязь ничуть не хуже, чем он. Она просто решила оставить ее. При этом она с совершенно несвойственной ей в прежние времена обидчивостью, овладевшей теперь вообще всей семьей, следила за тем, чтобы уборка комнаты Грегора оставалась только ее сестры делом. Однажды мать затеяла в комнате Грегора большую уборку, для чего извела несколько ведер воды. Такое обилие влаги было, кстати, неприятно Грегору, и, обидевшись, он неподвижно распластался на диване. Но мать была за это наказана. Как только сестра заметила вечером перемену в комнате Грегора, она до глубины души оскорбившись, вбежала в гостиную и, несмотря на заклинание заламывавшей руки матери, разразилась рыданиями, на которые родители, отец, конечно, испуганно вскочил со своего кресла, глядели сначала беспомощно и удивленно, потом засуетились и они. Отец направо стал упрекать мать за то, что она не предоставила эту уборку сестре. Сестре же налево, наоборот, кричал, что ей никогда больше не дадут убирать комнату Грегора. Тем временем мать пыталась утащить в спальню отца, который от волнения совсем потерял власть над собой. Сотрясаясь от рыданий, сестра колотила по столу своими маленькими кулачками, а Грегор громко шипел от злости, потому что никому не приходило в голову закрыть дверь и избавить его от этого зрелища и от этого шума.